Он все-таки купил в магазинчике около интуриста газовую лампу, сделанную под старину. Подумал, что на даче летом по-любому пригодится, когда свет отключат. В Подмосковье это бывает, особенно во время грозы. Вечер над Львовом разлился розовым светом, и лампа, стоящая на письменном столе у окна, отбрасывала тень на бежевый ковер на полу. Тихонов растянулся на кровати. Нынешнее дело не отпускало его ни на минуту. Все время в голове прокручивались варианты, на чем бы они могли подловить Крылова. Но как, черт побери, он мог завербовать такого человека, как Кондратюк? Думал он, глядя на потолок с лепниной по углам и вокруг круглой лампы плафона. Конечно, и не таких пройдох удавалось вербовать, и они добросовестно работали. Но связь Кондратюка с нацистами — это упущение. Я только чуть копнул, и уже дурно пахнет. А Крылов что же? Поверил Кракину на слово, от неопытности. Он был тогда действительно молод. Однако позже, когда отправился во вторую командировку в Штаты, в резидентуру, вообще нулевая результативность, никакой вербовочной деятельности, все замерло. Трофимов как-то сказал Сергею, когда они с ним, одуревшие от пыли и безрезультативной работы, сидели в картотеке уже второй месяц в поисках крота, оказавшегося старшим оперуполномоченным Московского управления КГБ Воробьевым. «Ты методичный, как осенний дождь. От такого непременно протечет даже самая крепкая крыша». Воробьев им дорого дался. Конечно, помогла информация от разведки, но и упорство Трофимова и Тихонова сыграло роль. Сперва им сказали, что только есть крот в их рядах, и назвали имя Стас, под которым Воробьева знали американцы. Затем появились дополнительные сведения. Шпион ездил в командировку в Ирландию. Тогда-то Сергей и Николай засели в картотеке, перелопачивая горы карточек всех сотрудников. Кто сопровождал советские делегации в Ирландию? Это невероятное количество сотрудников КГБ. Плюс те, кого эти сотрудники сопровождали в Ирландию. А в карточках лишь фамилии, не дававшие ничего для расследования. К тому же Стас — это наверняка не настоящее имя. Проверяли главным образом того, кто из посетивших Ирландию мог взаимодействовать с американцами в Москве. Возможно, служит в главке, а может и в московском управлении, так как московских коллег привлекали для ведения наружного наблюдения за американскими разведчиками, действовавшими под дипломатическим прикрытием. Круг подозреваемых постепенно сужался, но все равно не хватало информации, чтобы выйти на финишную прямую. Двум оперативникам, Тихонову и Трофимову, не позволили начать проверку у сотрудников первого американского отдела ПГУ. Хотя, по идее, именно с них и следовало бы начинать тщательные проверки с негласным досмотром рабочих мест и сейфов. Не разрешили из-за слишком высокого авторитета сотрудников этого отдела. Вдруг в заграничной прессе стали одна за другой выходить статьи о том, что КГБ использует шпионский порошок для слежки за американскими дипломатами. Имелся в виду аэрозоль. Им помечали посольские машины, и не только. Этот аэрозоль прилипал к рукам тех, кто брался за дверные ручки автомобилей. Переодетые замаскированные шпионы могли обвести наружку вокруг пальца, если бы не порошок, который, пристав к их рукам, выдавал их с головой в любом обличье. Американцы недоумевали, почему им не удается с помощью маскарада, париков, очков, даже смены расы, превращения в чернокожих и наоборот, улизнуть от бдительного ока контрразведчиков. И тут подарочек от Стаса. Он не только сообщил о существовании аэрозоля, но и передал образец ЦРУшникам. Западные журналисты с подачи спецслужб активно раздували версию, что этот порошок к тому же может вызвать рак у тех, на ком его используют. И это бесчеловечно. Через некоторое время вышло опровержение насчет канцерогенных свойств порошка. В США не смогли удержать горячую новость в тайне. Слишком велик соблазн щелкнуть по носу КГБ и обезопасить своих сотрудников в Союзе. И это несмотря на то, что, передавая аэрозоль, Стас настоятельно просил Майкла Селлерса, разведчика по совместительству второго секретаря посольства США, не скомпрометировать его, ведь доступ к аэрозолю имело не так много сотрудников. Американцы посчитали, что им важнее свои кадровые разведчики, их безопасная работа в Москве. Или же рассчитывали, что Стас выкрутится и просто набивает цену. А он и в самом деле требовал с них деньги. С 1984 года, сотрудничая с ними 2 года, предатель получил около 70 тысяч рублей. При зарплате в 300 рублей его можно было считать почти миллионером. Статьи в газетах дали то недостающее звено, получив которое Тихонов с напарником безошибочно вышли на старшего оперуполномоченного УКГБ по Москве и Московской области Сергея Воробьева. Обнаружили в его сейфе остатки аэрозоля и взяли предателя под наблюдение. После того, как о шпионском порошке стало известно всему миру, Воробьев лег на дно. Он не выходил на связь с американцами, не брал телефон, когда звонили ЦРУшники. Предатель дал американцам номер телефона, стоящего не в его, а в соседнем кабинете. Но жажда денег толкнула его выползти из тени. Как только он вышел на связь с Селлерсом на улице, неподалеку от здания КГБ на Лубянке, его и взяли. Не стали проводить арест в кабинете, поскольку с ним в кабинете сидел другой оперативник, и контрразведчики не исключали, что он в деле. Позднее эта версия не подтвердилась. С помощью Воробьева удалось взять с поличным и самого Селлерса, выманив его навстречу с их агентом Капюшоном, Коул. Такой псевдоним американцы присвоили Стасу. Селлерса объявили персоной нон-грата. Из допросов выяснилось, что Воробьев настаивал на личных встречах с американцами, не признавая тайниковую связь. А свою шпионскую деятельность начал с того, что бросил письмо с предложением работать на ЦРУ в машину Джона Фини, второго секретаря политического отдела американского посольства. ЦРУшники практиковали «день открытых окон». Где бы они ни оставляли свои дипломатические машины, стекла на задних дверцах чуть опускали, чтобы инициативники могли бросить письмецо. Одним из таких инициативников и стал Воробьев. За пьянку на конспиративных квартирах его сняли с должности заместителя начальника отделения. Понизили до старшего опера и, как следствие, урезали зарплату. Он обозлился, хотя впору было самому себе по затылку настучать. Воробьев вместо самобичевания похитил информационный бюллетень ВГУ КГБ, содержащие сведения о приемах наружного наблюдения за американцами и то, что контрразведчики давно раскусили все маскарадные ухищрения ЦРУшников. В письме назвался Стасом и сотрудником ВГУ КГБ СССР. Повышал ставки. Тем более кое-что о работе ВГУ он и в самом деле знал. Настоящую фамилию Воробьева ЦРУшники узнали только после оглашения приговора суда. Высшая мера наказания. 2 года назад дело Капюшона казалось Тихонову чем-то запредельным по исполнению. Как среди тысяч сотрудников выявить крота? Невероятная задача, с которой они все же справились. Сейчас задачка перед Тихоновым и Трофимовым стоит потруднее и парадоксальнее. Вот он, подозреваемый. А попробуй-ка докажи, найди подход. С учетом того, что он генерал, кавалер орденов, заслуженный разведчик и контрразведчик. Стой там, иди сюда. Примерно так приказали контрразведчикам. Или, как любят говорить на флоте, круглое носить, квадратное катать. Причем при любом исходе эти же двое, Тихонов и Трофимов, будут крайними. Понимание такой перспективы не добавляло оптимизма.